День 21. Третья неделя. Вот это да! Я поздравляю всех с отметкой в 3 недели. Сегодня выбирайте себе любой отдых. Просмотр фильма, сериала, отдых на диване и плевание в потолок. Сделайте все, что хотите, или не делайте ничего. Даже если вы работаете, постарайтесь отнестись к этому дню чуть легче. Поймите, я не идиот и знаю, что обстоятельства бывают разные. Но иногда стоит представить, что все закончится, а ты нет. Как часто я встречал ролики в интернете о ценности жизни, которые тут же забываются, хотя в моменте чувствуешь прилив силы, что так правильно, именно жить. Я себе устроил тогда уходовые процедуры, маникюр и педикюр. Для меня это был вызов тогда. Впрочем, а почему бы и нет? Теперь это постоянный ритуал, поэтому задание. Задание. Купите себе тортик или вкусный десерт. Я хочу, чтобы вы запомнили эти 3 недели. Если вы выполняли задания, писали пункты, то чувствуете, что мир и жизнь шире горлышка бутылки. Поэтому сегодня ваш день отдыха. Секрет. Ни один нарколог этого не скажет. Все эти кодировки не будут работать. Психотерапевты и психологи не прибегут. Эта книга не работает. Да, в принципе, ничего вам не поможет, кроме вас самих. Если вы не приняли решение бросить, все бессмысленно. Можете дослушать и сходить в магазин за бутылкой или слушать главу за главой вечером под бокальчик. Можете после кодировки зайти в бар и попросить бармена налить вам. Ничего не сработает, кроме вашего решения. Эта глава не демотивация, а наоборот, самая емкая и мотивирующая глава. Если вы до сих пор не поняли, что все зависит только от вас и вашего выбора, можете использовать эту книгу как удобную подставку под качающийся стол или для розжига. Можете стереть ее и освободить память на своей электронной книге и любом девайсе, и послушать что-то более воодушевляющее и предлагающее ничего не делать и верить, что все совершится само. Можете отключить эту аудиокнигу, ведь этот голосок изрядно так поднадоел своими нравоучениями. Зачем вообще слушаете книгу алкаша? Сколько бы ни повторяли эту простую истину авторы нонфикшн-литературы, а доходит она почему-то не сразу. Поэтому не обижайтесь, я ведь тоже это понял спустя 10 лет. Жизнь не черновик. Но что делать? Порой эти мысли набрасываются на нас темным вечером, когда мы совершенно к ним не готовы. Они подносят холодное лезвие этого вопроса к горлу и спрашивают, и как мы дальше будем жить? Порой на пробежках я плачу. В такие моменты адреналин смешивается с эмоциями, и я просто даю слезам течь и продолжаю бежать. Мне больно от того, что я не догоню того свежего юношу и не расскажу о том, что с ним случится. Я не подарю ему эту книгу и не напишу на белом форзаце. Выброси все книги и читай только эту, она про тебя. Я в такие моменты стискиваю зубы и продолжаю благодарить себя, что выбрал другой путь. И пусть иногда идти по нему невыносимо больно. Это как ступать на руины собственного дома и вспоминать, что тут прошла целая жизнь. Иногда, наступая на осколки, больно ранить себя. А нужно расчищать все это и строить заново. Подгонять технику и собственными руками перекладывать все то, что еще недавно казалось ценным. Жизнь не черновик, но боль от прожитого утихнет не сразу. Она останется воспоминанием и будет иногда побаливать к непогоде, как старая рана, напоминая о прошлом. Но идти стоит. Все стоит того, чтобы жить дальше.